Мила Синичкина. Отбор для Эмира. Вместо предисловия. Регина с самого раннего детства знала всему цену. Любимой кукле из телевизора, новому платью на утренник, красивым шоколадным конфеткам с орешком внутри. Но больше всего она знала цену себе и, соответственно, всегда высоко себя ценила. Нет, с Олей она не может сесть. У Оли постоянно пятна на платье. Вероника уже большая, а до сих пор ковыряется в носу и ест свои козявки. Тоже не пойдет. Вот Маргарита и Милена – подходящие подружки. У них всегда самые красивые вещи, модные портфели, и у них у первых из всего класса появились мобильные телефоны. Регине тогда пришлось основательно поныть дома, чтобы убедить консервативных родителей, что и ей тоже пора иметь свой. А то бы подружки перестали принимать ее в свою компанию. Вообще родители Регину очень любили и постоянно баловали. Но их доход был скромнее, чем у родителей Маргариты и Милены. Так что девочке часто приходилось идти на всевозможные ухищрения, чтобы соответствовать подружкам. Уже будучи подростком, Регина начала подворовывать различные вещи в магазинах. Красивый шейный платок, стильные перчатки, модные очки в леопардовой оправе. А один раз даже удалось вынести брендовую сумочку. Но рано или поздно девчонка должна была попасть на камеры слежения. Что и случилось, когда она пыталась разжиться новой ультрамодной помадой с оттенком фуксии, как у Марго. Родители Регины были против яркой косметики в школе, да и отказывались понимать, зачем платить аж 2000 за тюбик для губ, когда вполне приличные помады мама Регины покупала себе максимум за 300-500 рублей. «Попалась, юная леди!» — в руку девочки вцепилась продавщица Алена. «Только попробуй рыпнуться, и Света мигом вызовет охрану!» Девушка кивнула на коллегу, стоящую у входа. «Да, попала так попала. Сбегать не вариант». Алена привела малолетнюю воровку в подсобку, а следом туда зашла и вторая продавщица со входа, оставив в зале лишь кассиршу Юлю. «Ну и как мы докатились до такой жизни? Родителям будем звонить? Или сразу в полицию? Тебе лет-то сколько, чудо?» Алена смотрела строго, но в глазах плескалось недоумение. Неужели и впрямь отправят малолетку за решетку? И ведь не нищенка, видно же, что нормально живет. И чего только полезла воровать. Может, подбил кто? «Теперь не мою из себя будешь строить», — рявкнула зычным голосом вторая женщина с именем Елена на бейджике. Это была старше своей коллеги и значительно крупнее ее. У Елены самой дочь возраста Регины, и та всерьез опасалась, что ее ребенок рано или поздно принесет в Подоле, так как уже начала вовсю общаться с мальчиками и представила себя на секунду на месте родителей Регины, которым звонят из магазина и сообщают, что их дочь попалась на воровстве. Женщина вздрогнула и мысленно перекрестилась, моля не оказаться в подобной ситуации. «Нет», — тяжко вздохнула девчонка, — «и я не немая. Меня зовут Регина, и мне 15 лет», — сказала и опустила глаза в пол. «Прекрасно. Так что нам с тобой делать, Регина?» — спросила снова Алена. И тут девочка поняла. Они не сдадут ее полиции и в школу не сообщат. Да и охрану не позовут. Но вот родителям сообщить могут. Особенно толстуха. На ее некрасивом и дутловатом лице был написан весь мыслительный процесс. Но шанс выйти абсолютно сухой из воды есть. «Простите меня, пожалуйста, я впервые что-то взяла, не заплатив. Толком не знаю, что на меня нашло. Просто мои одноклассницы, они меня постоянно дразнили нищенкой, что моя семья не чета их семьям, хоть одежду мне и присылает тетя из Германии, ее дочь старше меня, но все в курсе, что она не новая, и дразнят. А родители так радовались, когда узнали, что мне удалось поступить по конкурсу на бюджетное место в частную школу, что я не стала им жаловаться. У них еще помимо меня двое мальчишек-погодок. У самого младшего задержки в речевом развитии. Врачи всерьез подозревают аутизм. А второй проявляет сильную агрессию ко всем в саду. Родители замучились уже по психологам ходить. А еще ипотека. Да и бабушке с дедушкой помогать надо. Одна я их радовала всегда. Я же вижу иногда, как мама украдкой плачет. Что я ей скажу? А одноклассницы эти все купили эту помаду, и давай меня снова дразнить, что я не могу такое получить, что так и останусь навсегда никому не нужной, одинокой лохудрой, потому что ни один парень на меня такую бледную моль и не взглянет». И все это Регина говорила, тщательно всхлипывая, а под конец и вовсе разрыдалась в голос. Сказалось нервное напряжение. Зашла в магазин отвлечься, а тут снова она, эта помада. И меня как переклинило, взяла, не думая ни о чем. Почему-то казалось, что будь она у меня, и не было бы никаких издевательств. Надо заметить, что на самом деле у Регины не было никаких братьев, да и сестер тоже. Она была единственным ребенком в семье. Бабушка с дедушкой были, но жили они далеко и скорее помогали родителям, нежели наоборот. Да и тетя в Германии была, но вещи своей дочери не присылала, хотя могла бы. Она считала, что помогать нужно действительно нуждающимся. Зато Регина ходила в театральный кружок при школе и делала там определенные успехи. Такие, что под конец речи девочки Елена схватилась за сердечные капли, тайком утирая слезу. А Алена принесла всем воды и дружно отпаивала себя и коллегу с девочкой. «Ладно, Регина, не станем мы на этот раз звонить твоим родителям. Но пообещай нам, что больше такого делать не будешь». Елена, окончательно успокоившись, пригрозила пальцем девочке. «Конечно, конечно», — согласно испуганно закивала та, округлив свои невинные, честные-пречестные глаза, которые от слез стали совсем светлыми, почти прозрачными. «И не ходи ты по нашим магазинам, чтобы не расстраиваться лишний раз. Я хоть и взрослая, а сама порой вздрагиваю при виде цен. На вот тебе координаты точки на центральном рынке, где продаются отличные подделки под бренды по сходным ценам. Косметика там тоже есть. Я сама периодически отовариваюсь у них, особенно когда иду на вечер встречи выпускников. Мои одноклассницы были не такие крутые, как твои, но, повыскакивав удачно замуж, стали мне тыкать своими брендами на каждой встрече. Ну, я их и тыкнула своими в этом году. Никто не спалил подделку». Алена протянула листик с адресом девочки. Регина благодарно приняла его и попятилась к выходу, пока добрые женщины не передумали. Вот так удачно и закончилась карьера Регины воровки. Зато началась карьера Регины актрисы. Кстати, на рынок девочка наведалась и впоследствии действительно там частенько закупалась, только косметику никогда не брала. Однажды взяла подделку крема модной фирмы, и все ее лицо покрылось прыщами. Пришлось целую неделю отлеживаться дома. Не могла же она в таком неприглядном виде явиться в школу. С тех пор Регина решила для себя, что на фоне боевого раскраса подружек ее фишкой станет милая, естественная красота. А надо сказать, что Регина и впрямь была хороша без мейкапа, в отличие от Марго и Ми.